Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 521. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Книга пророка Сафонии, 3 глава, 12 стих. Если истина отмирает у людей богатых, она все же находит себе родину среди бедняков этого мира, которые богаты верою. У Господа и сегодня имеются еще те, что остались Ему верными. Являюсь ли я одним из них? Может быть, люди научатся уповать на имя Господне, потому что они бедны и ничтожны. Тот, у кого нет денег, должен хорошо осмотреться, где он сможет получить кредит. Тот, чье имя лишено всякого веса, поступит разумно, если положится на имя другого, на самое лучшее имя, на имя Господа. У Бога всегда будет народ, который непременно будет уповать на Него, и это всегда будут бедные и ничтожные люди. Как не величает мир своих собственных детей, верные Господу могут оказаться неизмеримым благословением для всего народа. Они – та предохраняющая от постигающего через грех разложения соль. И опять, перед каждым из нас возникает вопрос: являюсь ли я одним из них? Омрачает ли меня грех? Омрачает ли он и других вокруг меня? Являюсь ли я нищим в духе и духовно бедным в своем собственном суждении? Уповаю ли я на Господа? Это главный вопрос. Иисус открывает нам имя, сущность и личность Бога. Уповаю ли я на Него? Если да, тогда я живу в этом мире для определенного служения. Господи, помоги мне совершать это служение.